как правило, находится вблизи предприятий и общественных учреждений, больниц и поликлиник, кинотеатров и театров, крупных магазинов, вокзалов, библиотек, детских учреждений, что позволяет слепому быстро найти нужный объект, выбрав для этой цели удобный маршрут. Там, где не проходят маршруты общественного транспорта, незрячий может доехать до необходимого объекта на такси. Пригородный и междугородный пассажирский транспорт позволяет слепым совершать поездки в другие города и населенные пункты, в дома отдыха и санатории. С развитием общественного пассажирского транспорта зоны взаимодействия слепых с окружающей их искусственной и естественной средой значительно расширилась. Учитывая огромную роль общественного пассажирского транспорта в решении проблемы самостоятельного передвижения слепых, необходимо добиться, чтобы каждый незрячий в процессе обучения научился пользоваться основными видами транспортных средств. Для совершения самостоятельных поездок на любом виде транспорта слепой должен научиться находить места его остановок, садиться и выходить на нужной остановке. Второе. Ориентировка и работа тростью при подходе к транспорту, при посадке в салон транспортных средств и при выходе из транспорта. Все приемы ориентировки при подходе к различным видам пассажирского транспорта, при посадке в транспорт и при выходе из него, поведение в салонах транспортных средств, а также все приемы работы тростью необходимо разобрать на теоретическом занятии, на которое отводится 1 час. Чтобы быстро находить двери легкового автомобиля, научиться правильно садиться в машину и выходить из нее, слепой должен пользоваться следующими приемами. Дотронувшись рукой или тростью до корпуса легковой автомашины, слепой скользит по нему до соприкосновения с боковым окном, затем от нижнего края окна до перегородки, разделяющей заднюю и переднюю дверцы, затем вниз до дверной ручки. Дверцу автомобиля следует открывать медленно. Держась за верхнюю планку дверцы, свободной рукой ощупывает сиденье и убеждается, что оно свободно от посторонних предметов. Этой же рукой нащупывает крышу машины, чтобы не удариться, заносит одну ногу в машину, садится на сиденье, затем заносит другую ногу. Незрячая женщина может сначала сесть на сиденье, а затем маховым движением перенести обе ноги в салон. В машине слепой ставит трость таким образом, чтобы она опиралась на его плечо, а наконечник находился на полу перед ним. Теперь можно захлопнуть дверь. Выходя из машины, те же действия повторить в обратном порядке. Существует и правило ориентировки на остановках и в салонах пассажирского транспорта, например, автобуса. Момент и место остановки автобуса у посадочной площадки легко определить по характерным звукам подходящих и останавливающихся автобусов. По звуку определяется и место открывающейся двери. Слепому рекомендуется делать посадку через передние двери. Здесь его легко может заметить водитель транспорта и принять меры предосторожности. При подходе к автобусу слепой пользуется техникой диагонали. Подойдя к борту автобуса и скользя по нему ручкой трости, он приближается к двери. Обнаружив тростью край нижней ступеньки и придерживаясь свободной рукой за боковую часть дверного проема, слепой поднимается по ступенькам. Применяя технику диагонали, слепой находит проход, держась свободной рукой за верхний поручень, идет по проходу и легкими прикосновениями трости к сиденьям отыскивает свободное место. Прежде чем сесть, слепой проводит рукою по сиденью и только после этого садится. Если в автобусе нет свободных мест и приходится стоять, надо держаться за поручень сиденья или за верхний поручень. Во время движения автобуса слепой должен следить, чтобы его трость не мешала пассажирам. При поездке стоя, опущенной рукой,